Король взял под руку герцогиню и вышел в соседнюю комнату, где его ожидала вся свита. Филипп следовал за ними совершенно уничтоженный. «Узнали сию минуту весьма неприятное известие», — сказал король, «что наше расположение к девице Лавальер возбуждает самое превратное толкование. В избежание этого мы публично объявляем, что любим девицу Лавальер, возводим ее в герцогское достоинство и делаем ее «la matresse». До нашего переезда в Версаль, — обратился он к герцогине, — мы желаем, чтобы она была под вашим покровительством в Сен-Клу. До свидания, любезный брат. Надеемся, что теперь все недоразумения между нами устранены». Глава 4. Недоразумение. Как ни был ограничен Филипп Орлеанский, но все же от его внимания не ускользнуло то обстоятельство, что он играл весьма жалкую роль в Версале. Это тем более раздражало его, что герцогиня сделалась царицей всех этих блестящих волшебных празднеств. Незаметно герцог стал удаляться от версальских увеселений, проводил большую часть времени в Сен-Клу или в Париже, но Анна никогда не сопровождала его. Всегда находились тысячи причин, мешавших ей сопровождать мужа, а тому было слишком памятно энергичное заступничество короля, чтобы прибегнуть еще раз к каким-нибудь принудительным мерам. Между тем подозрения его нисколько не рассеялись после объяснения с Людовиком XIV, напротив. Ревность его росла вместе с красотой и веселостью Анны. Он был убежден, что жена неверна ему, но не мог убедиться в этом. Сначала он обратился со своими жалобами к королеве-матери. Та успокаивала, утешала его, но не могла ему помочь. Потерпев такую же неудачу у де Гиша и де Фиа, он решился снова обратиться к своему прежнему любимцу и помощнику, Лорену, который все еще находился в опале. Герцог велел пригласить шевалье в свой кабинет. Тот немедленно явился. «Лорен, я очень несчастлив. Эта адская жизнь в Версале заставит меня совершить такой поступок, который навеки погубит меня». Лорен усмехнулся. «Верно, вы очень недовольны, если решаетесь обратиться за советом к такой презренной личности, как я. Неужели ты еще сердишься? Разве тебе мало, что я осознаю свою несправедливость и глубоко сожалею о ней? Я не чувствую никакой злобы против вас и готов забыть все оскорбления. Но, признаюсь, мне очень тяжело осознавать, что всякий злонамеренный человек может подорвать ваше доверие ко мне. Ну, полно вспоминать прошлое. Если хочешь, то я, герцог Орлеанский, готов просить прощения у тебя. Давай руку и будем по-прежнему друзьями. Посоветуй, что мне делать? У вас были все средства, чтобы улучшить свое положение, сделаться, может быть, повелителем Франции, и вы добровольно упустили их. Вместо того, чтобы воспользоваться ненавистью принцессы Анны к королю, вы подчинились ее влиянию и не замечали того, что чем больше вы преклонялись перед ней, тем с большим презрением она относилась к вам. Видя, что вы совершенно не способны исполнить ее мстительные планы, она все больше и больше удалялась от вас. Между тем король открыто ухаживал за ней, оказывал самое утонченное внимание, ненависть ее таяла, как снег под жгучими лучами солнца. И, наконец, она сочла за лучшее совсем перейти на его сторону. Теперь едва ли есть для кого-нибудь сомнения, в каких отношениях находится герцогиня с королем. Какое унижение знать все это и не иметь возможности отомстить за свое поруганное имя. Друг мой, на тебя вся моя надежда. Когда потеряна благоприятная минута, трудно придумать какой-нибудь план. Но его нужно придумать, иначе я в одно прекрасное утро перережу себе горло, но прежде мне хотелось бы отправить в вечность